Глава 37. Наиль смотрит на меня как-то странно. Пишу сообщение Вале и тут же стираю его. Что я делаю? Зачем? Пока не готова обсуждать с кем-либо свою личную жизнь. Разобраться сама тоже не могу. От этого меня и швыряет из стороны в сторону. Его жаркие взгляды меня беспокоят, вернее, будоражат. Стараюсь вида не подавать, но это так трудно, почти нереально. Каждый раз сбегаю в отведенную мне комнату, как только начинается зрительная война. С того дня, как я под воду ушла на озере, а он меня вынул, что-то в нашем общении изменилось. Он смотрит так пристально, что кровь в венах кипит, а кожа плавится. Разобраться в нем нереально. Что-то потаенное кружит в карих глазах, отражаясь в радужке ярко-зелеными всполохами. Лицо не выражает эмоций, и все же нутром чувствую, что он многое хочет мне сказать или сделать. Мне кажется, внутри он горит. Это так странно. Мы словно играем в игру, правила которой знает лишь он. Ох, побыстрее бы уехать в Катар. Вчера мы с Наилем забрали документы из банка. Он где-то раздобыл цифровой ключ. Сотрудники банка не задали мне ни единого лишнего вопроса. Оказалось, что зря я так сильно тряслась. Только вот в отношении Гимаева я все сильнее теряюсь в догадках. Его мутные схемы мне не под силу понять. Зачем ему я, если в окружении Миши есть его люди, которые и так бы без труда помогли решить все вопросы? Получается, что нуждаюсь в нем только я, а он во мне постольку-поскольку. Просто лишний раз утереть нос моему мужу. Последний, как и всегда, легок на помине. Телефон звонит, на экране загорается имя Михаил. Сбрасываю вызов, и спустя пару десятков секунд начинают поступать сообщения. Смотрю, как несчастный смартфон раз за разом вибрирует. Не открывая, догадываюсь, что там. Оригинальностью муж не отличается. Каждый раз он сначала признается в любви, а после, не получив ответа, кроет меня как только может. «Адена, не глупи, я очень по тебе скучаю». «Малышка моя, возвращайся». «Детка, ты мне делаешь больно». «Дура, ты хотя бы представляешь, во что вляпалась? Гимаев раздавит тебя и вышвырнет на улицу, как шлюху последнюю». «Спишь с ним, да? Ну и чем ты лучше Алиски?» После последних сообщений мне неизменно плохо становится. Я не хочу быть похожей на маму и сестру. Да дрожи не хочу. Утопиться хочется, когда думаю о том, что частичка такой же гнилой сущности внутри меня кроется. Когда передавала документы Наилю, примерно так себя и ощущала. Только вот есть одно «но». Без него я не знаю, как выбраться из этой грязи. «Никак. Сама я не справлюсь, никак». Поняла это после того случая в кафе. Мой мозг не способен такие цепочки последствий выстраивать. Я не знаю, чего еще от людей ожидать можно. Как по мне, дно давно пройдено. Мне нужно успокоиться и привести мысли в порядок. Способ есть для этого только один. Иду к зеркалу и начинаю прогон. Примерно как в школе, только помимо монолога на английском приходится еще за улыбкой следить. Высшее образование стюардесса иметь не обязана, а вот располагать к себе все как одна должны уметь. И самоконтроль. Очень часто хочется послать кого-то, но нет, нельзя даже в крайнем случае. Провожу за занятием несколько часов, ни на что постороннее не отвлекаясь. Несколько раз только приходится на пособие отвлечься. Без регулярной практики некоторые словечки из головы вылетают. Представляю, как будет проходить обучение под новые типы самолетов. Это всегда увлекательно. От разогрева пищи до экстренной эвакуации. Обычно такие тренировки проходят в приятной атмосфере, по которой я очень скучаю. Дверь в комнату распахивается, и я вижу Наиля. Он выглядит немного взволнованным. «Я тебя звал. Ты не отозвалась?» На звонки тоже не отвечала. Произносит сдержанно, без яркой претензии. Я увлеклась, извини, немного смущаюсь. Никто из твоих людей не поднимался. В последнее время он не оставляет меня дома одну. Это так странно. Лишних вопросов не задаю, потому что не хочу знать ответов. И без того очень сложно. На его лице появляется веселая ухмылка. Они сказали, ты закрылась в комнате и что-то непонятное лопочешь. Он оглядывает спальню, убеждая, что ничего сверхъестественного здесь не произошло. Ты рано сегодня. Разряжаю повисшее в воздухе молчание. Так удивительно, сразу после знакомства мы с ним общались легко, без натянутости. Сейчас намного сложнее. Для себя я поняла, он скорее одиночка, хоть и находящийся в центре многих событий. Но большой круг общения не делает Наиля открытым человеком. Рабочие моменты, дежурные вопросы — все не то. После многочасового общения все равно нереально понять, что внутри него происходит. Плохо или хорошо — не знаю, просто все мы разные. Я вот разобраться в родных за два десятка лет не смогла. Пименовы пригласили нас на ужин. Его фраза меня выбивает из равновесия. «Нас» звучит очень волнующе. «Я не видела», — бросилась к телефону. И правда, есть пропущенный вызов и два новых сообщения от Вали. «Ну, конечно, не терпится упорхнуть. Низкий старт», — произносит с усмешкой, снова окидывая меня тем самым взглядом, от которого поежиться хочется. «Что? Что ему не так?» Наиль не из тех людей, которые боятся высказать свое мнение. Хочется спросить, но молчу. Боюсь его спровоцировать и испортить свою жизнь еще больше. Может быть, дело вообще не во мне. Могут у него быть на работе тяжелые дни. С тем же апрельским старшим решает вопросы. «Приму душ и буду ждать тебя в машине», бросает сухо и выходит из моей спальни.